Глава 10. Цитаты и истории. Мнение эксперта и общие принципы – это, конечно, круто. Но иногда значительно быстрее и точнее самое сердце. Попадают слова и опыт таких же родителей, как и мы. Тех, кто проходит или уже прошел похожий путь. Очень часто в своих соцсетях я задаю вопросы. Опрашиваю родителей подростков и самих подростков на какие-то актуальные животрепещущие темы. Такая форма диалога с аудиторией приносит пользу всем участникам. Я, как психолог, гораздо лучше представляю себе жизнь людей, которые слушают меня и интересуются моей работой. Всегда нахожу что-то новое, потому что каждая личная история уникальна. Родители обмениваются опытом и видят, что они не одиноки в своих проблемах. Предлагаю вам погрузиться в эту атмосферу единения и наполниться энергией, оптимизмом, радостью от чувства общности. Как поддержать подростка? В разделе «Поддержка. Как поддержать своего подростка» уже была озвучена часть ответов. Но там мы обсуждали скорее теорию поддержки в целом. Здесь же вы услышите, какие еще варианты предложили мамы и папы, которые, как и вы, тоже ходили по минному полю подросткового настроения и не знали сначала, что говорить или делать. Не бубню и не пристаю с нравоучениями. Слушаю и молчу, обнимаю. Это самый частый ответ. Замечаю хорошее, проговариваю это, благодарю. Говорю, что понимаю его чувства, привожу примеры, аналоги ситуаций. Стараюсь выслушать и понять, принять его позицию, узнать, почему для него это так важно. Объясняю, что с ним происходит. Говорю, как экологичнее отреагировать. Спрашиваю, какие мысли, чувства, хочет ли побыть вместе со мной. Обнимаю, слушаю, зову вместе что-то делать, чтобы было не одиноко, готовлю какао. Спрашиваю, как дела. Бывает, рассказывает. Разбираем, какие эмоции он пережил, что чувствовал, что с этим можно сделать и варианты, почему так произошло. Разговоры о жизни, дружбе и разумном отношении к чему-либо. Стараюсь не ограничивать. Валю, рассказываю истории из жизни, описывающие положительный исход. Стараюсь не лезть без запроса и киваю даже на всякий бред, когда это не опасно для жизни. Говорю, что все получится. Я его безоценочно слушаю и даю советы по запросу, а без запроса не даю и помогаю деньгами. Болтаем обо всем перед сном, готовлю любимые из еды и не пристаю с вопросами. Чаще просто слушаю, иногда предлагаю поплакать и глажу по голове. Что попросит? Либо поддержка, либо не трогай меня, пожалуйста. Посещаю выступления, любуюсь вслух внешностью, оплачиваю психотерапию. Даю возможность самому прийти ко мне за советом, не лезу к нему, а просто наблюдаю. Говорю, так бывает, ты сильная, ты справишься, я всегда рядом, я тебя люблю. Отпускаю вожжи, но всегда готова прийти на помощь. Спрашиваю о том, что ему нравится. Даю свободу перемещений, не навязываюсь. Обнимаю, делаю чай, рассказываю что-то из своего этого периода. Просто люблю. Более подробные рассказы родителей о том, как они поддерживают подростков. Мама дочек 12 и 18 лет. С младшей проводим время вместе. Гуляем, разговоры разговариваем, фильмы смотрим и обсуждаем. Ей нравится со мной документалки смотреть. Стараюсь сохранять близость и контакт. Со старшей было, к счастью, прошло. Адище. К определенному моменту запрос на поддержку был, а рабочих способов ее дать у меня не нашлось. Чего только не пробовала. Никак. Не работало ничего. Всегда был один ответ. Это не поддержка. И хлопанье дверью. В итоге осталось. Дай обниму. И я рядом. Иногда я садилась с ней, и обе зависали в своем телефоне. Просто поддержка присутствием. Спина к спине. Мачеха. Старшим по 13 лет, среднему 12. Всегда спрашиваю, как дела и что нового. Если что-то случилось, обычно рассказывают сами. Если вижу, что не хотят говорить, отстаю, но говорю, что если нужно, они могут прийти и поговорить. Обнимаю. Они и сами могут прийти и начать обниматься. В какой-то момент даже сказать, что нужно их еще пообнимать. Если прямо сильно до слез расстроились, могу и на коленки усадить к себе и покачать, погладить. Обычно отлично действует, потому как они меня головы на две уже выше. Начинают быстро ржать по этому поводу. Мама парня 13 лет. Не строю, как одеваться, что творить в комнате, что слушать, во что играть и с кем дружить. Это его выбор. Если мне что-то не нравится, не осуждаю и не гноблю. Говорю, что мне этого не понять. И время от времени говорю, что люблю его не за поступки или проступки, а просто так. И буду любить, что бы он ни сделал. А вот когда есть чем гордиться, тогда и восхищаюсь и говорю, что я им горжусь. Мама девочек 10 и 18 лет. Часто им напоминаю, что, может, и не все пойму, но всегда поддержу их в любой ситуации, помогу найти выход из любых трудностей. Говорю, что не перестану их любить, несмотря ни на что, что нет нерешаемых задач и смертельных проблем. Рассказываю о своем опыте, а моя юность была ох, какой бурной. Родила 18. Пока работает. Мама сына 17 лет. Молча обнимаю, если он не в гневе. Иногда сам идет с обнимашками. Если он превращается в торнадо, просто жду и не лезу с вопросами. У меня очень эмоциональный парень. Потом снова обнимашки. И вот тут уже вопрос, чем могу помочь. Старший сын, 18 лет, очень закрытый, по жизни одиночка. За это время ни истерик, ни подросткового раскачивания мира. Все в себе. Очень немногословен. На уровне интуиции знаю, что любит, и знает, что любим. Из поддержки. Обнять, поговорить. Мой или папин монолог. Погладить. Когда сам нуждается в поддержке, приходит и молча котиком бухается рядом. Глажу по голове, по спине. Молча подпитывается и уходит. К себе в комнату. Мама сыновей 15 и 10 лет. Арсенал для старшего. Мой своеобразный юмор, тарелка с фруктами, мои уши, иногда мои слезы, обнимашки, если дает доступ. А еще, когда я не строю из себя ханжу и перехожу на его уровень, слушаю его анекдоты, смотрю с ним стримы и стараюсь не подать вида, что это дичь. Еще мессенджер. В течение дня мемасики. Для младшего? Пока достаточно прижать к сердцу и успокоить. Сказать, что мы все равно раскачаем этот мир. Мама сына 17 лет. Тактильный контакт он принимает хорошо, поэтому обнимаемся часто. Часто говорю, как хорошо, что ты есть. Стараюсь выслушивать его, даже если он по 10-му кругу говорит одно и то же, когда расстроен особенно. Стараюсь принять достойно его отказы. Нет, так нет. Окей. Решай сам. Через пару мгновений он может кардинально поменять свое решение. Но это же он сам принял его. Просит стучать в дверь его комнаты? Окей. Стучим. Стал играть с открытой дверью. Стараемся считаться с его желаниями, а свои претензии обсуждаем спокойно. Тогда он меня слышит, и проще жить. Всем. Мама. Сыну 13, дочери 11. Часто рассказываю истории о том, как они были маленькими. Предлагаю пойти на ручки, сажу на колени, хотя уже давно не помещаются. Если дети расстроены, спрашиваю, можно ли обнять, принимаются ли советы, хотят ли они, чтобы я просто помолчала или хотят поговорить, интересно ли им, что я бы сделала в аналогичной ситуации. С их согласия разбираем ситуации, в чем они правы, в чем не правы, как исправить. Спрашиваю, хотят ли они, чтобы мы с мужем вмешались. Спрашиваю, как мне им помочь и что сейчас могло бы скрасить их расстройство. Если просят, требуют дать время побыть в одиночестве, соглашаюсь, но говорю, что люблю, буду рада и жду, когда они придут, позовут, чтобы поговорить или просто обняться. Но и я сама щедро рассказываю о том, что происходит у меня, у мужа, между мной и мужем, о том, что и почему нас расстроило, обрадовало, разозлило. Прошу обнять меня, если мне грустно, устала. Объясняю, как поступать, если родители все же разозлились. Мать 14-летней дочери. Почему-то легче общаться в мессенджерах, причем не ей, а мне. При очном разговоре я теряюсь и не могу сказать того, что хотела. Дочь — очень сильный, умный человек, умеет влиять на людей, и даже я этого не избежала. Поддержка состоит в подробных разборах ситуаций. Советы принимает, хотя некоторые считают кринжовыми, но, тем не менее, пока что прислушивается. Обнимашки сама не люблю и не умею. Использую их редко. Мама троих подростков, 18 лет и приемных, 17-16 лет. Обнимаю и говорю. Я люблю тебя, солнышко, очень-очень. Если хочет рассказать, слушаю. Если молчит, то просто обнимаю или чешу спинку. Предлагаю куда-то прямо сейчас съездить. В кафе, в поле, покричать на луну, на берег кидать камни в воду. Разные ситуации, разные дети. Мама. Сын, 15 лет. До подросткового возраста жили душа в душу, очень тактильный был. Сейчас взрослый мужчина, обнимашки уже не так заходят, но до сих пор рассказывает и о проблемах с девушкой. Очень важно, чтобы я была с ним на соревнованиях и стояла на старте. В моменты сильного волнения перед стартом спокойно по 100 раз проговариваю последовательность действий, которые он сейчас будет совершать, или вспоминаю хорошие моменты. Например, как ныряли на море и искали всякие штуки на дне. Если нет возможности присутствовать, прошу делать так же. Помогает. Мама. Сын, 16 лет. Внимательно выслушиваю, так долго, как сыну необходимо, чтобы полностью выговориться. Говорю, что понимаю. Спрашиваю, что он по этому поводу ощущает. Выдерживаю любые его чувства после этого. Принимаю его сторону. В конфликте могу по запросу объяснить, почему так получилось. Мою версию мотивации, других участников конфликта. В целом он знает, что я всегда на его стороне, что мама всегда в доступе, когда это важно и нужно. Периодически говорю, что люблю его, обнимаю, насколько позволяет. По утрам и перед сном погладить по спине. В течение дня обнимашки, смайлики, слова поддержки. Если попросит, то и совет. Мама. 16-летняя часто просит обняться. Обнимаемся. Говорю ей, какая она классная. Говорим о разных путях в жизни, что ни один из них не приговор на всю жизнь. 14-летняя обнимается реже, но много рассказывает. Слушаю. 12-летняя не обнимается совсем. Не лезу, но говорю, что готова обнять, когда будет надо. Слушаю. Поражаюсь вслух мудрости ее рассуждений. Родитель девочки, 11 лет. Всегда спрашиваю, какие планы. Отпускаю много гулять. Доверяю, но мы всегда на связи. Интересуюсь, а что произошло интересного. Знаю ее друзей, интересуюсь ими, передаю им приветы. Иногда они к нам приходят обедать или что-то готовить. Одинаково отношусь к мальчикам и девочкам. Глажу ее. Говорим каждый день, что любим. Какая она красивая, умная и добрая. С юмором относимся, когда она ведет себя как еж. Но когда перегибает палку, мягко, но настойчиво напоминаем ей, что нам не нравится такое общение. Не ругаем за оценки, не лезем постоянно с советами. Не решаем за нее и выбор предоставляем ей. Мама детей 17, 14 и 8 лет. Старшим в течение дня пишу в мессенджер смайлики и сердечки. С малышом всегда за ручку, и я ее пожимаю время от времени, напоминая, что мама рядом. Самая серьезная поддержка бывает нужна моей старшей, когда у нее что-то не ладится в личной жизни. И эта же поддержка самое тяжелое для меня, потому что я чувствую свою ужасную некомпетентность в связи с тем, что вырастила человека, который ужасно страдает из-за отношений с партнерами. Когда она просит о помощи, я буквально бросаю все, прихожу к ней и разговариваю столько, сколько ей нужно. Я говорю, что она замечательная, что она умеет общаться с людьми и строить отношения, что люди часто ведут себя странно из-за своих внутренних причин, а не потому, что моя дочь какая-то не такая. Я признаю, что разрыв отношений или конфликты в них — это очень тяжело, выбивает из колеи, что плакать и переживать в такой ситуации нормально, но постепенно станет легче. В такие моменты я сама готова плакать от бессилия, потому что никак не могу защитить ее от этого болезненного опыта. Невозможно избежать разочарований и боли в личных отношениях. Нужно научиться это переживать. И я пытаюсь просто быть рядом. Я даю много повседневной поддержки младшим детям, но с ними нет такой жести. У младшей ожирение, так что я всячески борюсь с фэтфобией и стараюсь поддерживать любые эксперименты дочери с внешностью. Никогда не говорю, что ей не стоит что-то надевать или вообще привлекать внимание. Помогаю красить волосы в яркие цвета и покупаю платья, которые она выбирает. Поддерживаю перед конкурсами, говорю, что уверена в ней, что она сделает все, что сможет. Но я бы хотела прежде всего, чтобы она насладилась праздничной атмосферой, а не лауреатскими призами. У среднего сейчас ОГЭ. Уже сдал 3 экзамена на проходной балл, что казалось немыслимым совсем недавно. Я восхищаюсь его результатами. Подчеркиваю, что вот, он смог собраться и написать эти экзамены. Это его заслуга. Если он сомневается, я подбадриваю его, Говорю, что в крайнем случае будет пересдача. Это обычная житейская ситуация. Мы справимся, все получится. И ношу ему еду и чай. Когда вижу, что плохое настроение и нужно мое внимание, расспрашиваю, предлагаю выговориться, даю понять, что это не навсегда. Скоро пройдет. Ищем способы решить задачу. Рассказываю дочери, как сама лажала в ее возрасте. Вижу, что это ее расслабляет. Неожиданное предложение делаю, когда она уставшая. Проспать школу, прогулять, сходить погулять вдвоем ночью. Обнимаю и говорю, что люблю дочку, несмотря ни на что. И буду любить всегда и независимо от обстоятельств, ее поведения и поступков. Но при этом напоминаю, что ответственность за ее действия так или иначе будет на ней, а я помогу, чем смогу. Мама. Не так давно после пробного ОГЭ дочь позвонила в слезах и рассказала, что растерялась и забыла правильные ответы. Мой ответ ей успокоил и поддержал. Так она потом сказала, что я люблю ее любую и с любыми оценками, и если будет двойка, то пусть эта оценка идет на 3 буквы. Она редко ко мне обращается, мы не близки с ней, но она на 100% знает, что я ее поддержу в любой ситуации. И это, наверное, главное. Мама. У нас сейчас лучше всего идет коммуникация и поддержка через мессенджеры. Доброе утро, смайлики, одобрение. Я с тобой, я тебя люблю. Дома в основном закрытая дверь. Когда приходит сама, обнимаю. Иногда просит полежать с ней в кровати перед сном. Как-то давно муж рассказал, что для счастья нужно сколько-то раз обняться за день. Дети еще были маленькие, но они запомнили. Теперь, когда 12-летка приходит домой, я прошу его меня счастливить, и мы обнимаемся. А потом уже идет долгий рассказ того, что было в школе. Тоже не перебиваю, слушаю. Где-то смеемся вместе, где-то обсуждаем, как можно было бы по-другому поступить. Младшему 8, он всегда обнимается, и рот у него никогда не закрывается. Обнимаю дочь, если рядом. Если на расстоянии, то отправляю стикеры и смайлики. Пишу, что люблю ее, называю тех, из-за кого она переживает неприятными словами, и предлагаю сходить дать им в табло. Драться не умею, она это знает. Чаще всего начинает улыбаться. Задаю себе вопрос, что бы я хотела, чтобы мой лучший друг сделал для меня в аналогичной ситуации, и пробую поступать так же. На днях ей не удалось выбить персонажа в игре, о котором она мечтала и на которого потратила много сил. Я заказала ей набор пицц. Вроде стало полегче. Всегда выслушиваю своего ребенка до конца, даже если он несет дичь. Никогда не перебиваю. Считаю, что это первый важный аспект. Этим показываю свое уважение. Потом уже думаю и выдаю алгоритм. Если нужна поддержка в каком-то конфликте, я всегда на стороне ребенка, даже если он не прав. Дома отдельно поругаю, но не при других. Считаю тактильный контакт очень важным и всегда обнимаю детей. Это дает им силы, я так чувствую. Обнимаю сына, 11 лет. Говорю слова поддержки, напоминаю, что я твоя мама, мы твои родители и мы с тобой, что вместе разберемся, мы же семья. Главное, жив и здоров. Если он приводит кого-то в пример, то говорю, что мне важен ты, а не Вася, Маша, Коля. Что ты мой сын, а не они. И мне важно, что думаешь ты, а не они. А главное, у нас есть девиз. Мы взяли его из мультика про Стича. Охана значит семья. А в семье никогда и никого не бросают. По-моему, само прослушивание этих слов наполняет любовью к детям. Вы все очень крутые. Вашим детям с вами повезло. Взрослые о своем подростковом возрасте и отношениях с родителями. Однажды я попросил свою аудиторию. Напишите, пожалуйста, что вы помните из своего подросткового возраста, части отношений с родителями. Можно указать конкретный случай, можно, как все складывалось в целом. Поверьте, даже просто послушать это уже впечатляющий опыт. Я не стал брать в аудиокнигу самые жесткие откровения, потому что у меня нет задачи вас напугать. Есть только желание показать, какие действия родителей помогают или мешают взаимопониманию. Важно держать в голове не только, как было у вас, но и что вы хотите взять из этого опыта, а чего стремитесь избежать. Я никогда не делилась с мамой. Отец ушел из семьи и выпал из общения своими проблемами, не рассказывала никакие случаи и происшествия, справлялась сама. Мне практически все разрешали, поэтому приходилось все решать самой и думать своей головой. Я была благополучным подростком, просто любила балду пинать. Но и увлечения были. Сама записывалась в кружки и секции, ходила, занималась. Сама решала, куда мне поступать после школы. Юлия. Есть один случай, за который мне стыдно теперь. Мне было 14-15 лет. Дачная подруга пригласила меня приехать к ней на день рождения. Дело было зимой. Ехать, соответственно, из Москвы на электричке, а потом еще от станции добираться. На станции никто встречать не собирался. Мама решила меня проводить. Я, конечно, сопротивлялась руками и ногами, но в итоге мы поехали вместе. Когда мы дошли до дома подруги, я просто чмокнула маму в щечку, выслушала последние нотации и убежала веселиться, а саму ее оставила за калиткой. Это при том, что мы шли по морозу минут 30-40. Она меня тогда ни в чем не упрекнула. Эта ситуация всплыла в моей памяти уже во взрослом возрасте, когда родились мои дети. Я позвонила маме, извинялась и плакала. Вот уж действительно, вырастешь — поймешь. Анна. Родители нашли сигареты у меня в комнате, когда мне было 12. Я захожу на кухню, родители курят, и взгляд падает на стол, где лежит моя пачка. Отец начал подтрунивать. «Теперь будем курить всей семьей». А мама плакала. «Я не знаю, что тебе сказать. Могла бы рассказать о вреде курения, но я сама курю». В моей семье было очень много негативного, но мне кажется, в этот раз родители повели себя по-взрослому, и этот случай скорее оставил впечатление принятия, несмотря ни на что. С налетом грусти за то, что меня поймали, и я расстроила маму. Юлия. Помню, как начала лет в 14 пользоваться косметикой и шить себе какие-то модные наряды. Косметика была тогда в дефиците, поэтому использовала фломастеры ярких оттенков на ногти и какие-то блестки непонятного происхождения на глаза. Мои родители вместе со всем руководством должны были поехать на концерт в соседний город и позвали меня с собой. Договорились, что я подойду к остановке, и там меня заберут. Собиралась я очень долго, красилась всем ассортиментом. Когда гордая подошла к остановке, у папы при виде меня задергался глаз, и он, видимо, хотел что-то сказать, но мама ткнула его локтем в бок, и они оба улыбнулись и ничего не сказали. Я их очень люблю и благодарна за абсолютное принятие, а вот сама таким по отношению к сыну похвастаться не могу. Елена. В старших классах школы меня безумно раздражала двойственность положения. Я должна была быть взрослой и все, и всех понимать, но не имела права сама решать, как мне одеваться. Я должна была здесь и сейчас решить, какую профессию получить на всю оставшуюся жизнь. Я 30-летняя, сменившая уже профессии 3, в этом месте хохочу в голос. Но при этом должна выслушивать выговоры за отсутствие подписи родителей в дневнике. В 11 классе я была уже совершеннолетней, обладала всеми правами и обязанностями гражданина своей страны, но учителя все еще имели полное право стоять над душой и рассказывать, как должна вести себя девочка, чего хотеть, а чего не хотеть. Мама твердую позицию в этих вопросах занять так и не смогла. Ее тоже кидала из крайности в крайность. Я в какой-то момент почувствовала себя взрослее ее и ответственной за ее благополучие. Если учесть, что никаких прав, позволяющих обеспечить это самое благополучие, у меня, разумеется, не было, меня просто клинило от неподъемного груза. Я отвечала одновременно за всю свою будущую жизнь и за мамину нынешнюю тоже. Семья была вполне обеспеченная и благополучная. Просто мама была и остается очень эмоциональной женщиной, не способной справиться со своими переживаниями. Дарья. Долго боролась с дочерью-подростком за порядок в ее комнате. Ругалась, сама убиралась, грозилась все выкинуть. Но как-то она мне сказала: «Мам, у этой вещи у меня там место». И тут меня как окатило. Я вспомнила себя в ее возрасте, в такой же ситуации, что моя мама боролась также со мной. Вспомнила свои ощущения, как меня это злило. С тех пор я отпустила ситуацию, не ругалась, не убиралась и, чтобы не нервничать лишний раз, даже не заходила в комнату. Точно уже не помню, сколько времени прошло. Примерно месяца 2-3, как вдруг я услышала гневный крик из ее комнаты. «Что это за бардак?» Следующие 2 дня она сама посвятила уборке. Уже прошло несколько лет. Как я не убираюсь в ее комнате, конечно, там не идеальный порядок, но ее это устраивает. Ну а мои санитарные нормы она соблюдает. Пыли нет, полы чистые. А то как гостей-то приглашать? Анастасия. В детстве я плохо училась. На тройке, четверке, иногда на двойке. потому что много пропускала из-за подготовки к соревнованиям по спортивной аэробике. Входила в сборную Татарстана. Мама мне говорила, что если так будет продолжаться, то не будет пускать меня на тренировки. Я сбегала тайком и делала то, что мне нравится. Сейчас мне 45 лет, и 26 из них я работаю в спортивной школе инструктором-методистом и тренером по аэробике. Имею два высших физкультурных образования – физическая культура и спорт и адаптивная физическая культура. В 13 лет я уже знала, где буду учиться и в каком направлении будет складываться моя жизнь. А оценки не влияют на то, кем ты будешь, лишь стремление, то, куда тянет тебя твоя душа и чем ты можешь поделиться. Знания, опыт, любовь дают результаты. Регина. Из того, что помню, не позволяла себе перечить и хамить в ответ. Даже в голове не укладывалась возможность ответить грубо. Конечно, стычки были, но, видимо, настолько незначительные, что мозг подростка не зафиксировал их как противодействие и подавление со стороны родителей. За что благодарна? За контроль моих переживаний. Нельзя было оставаться ночевать нигде, кроме дома. Марина. Мама воспитывала нас с братом одна. Ей было очень тяжело материально. Помню, что самое страшное для меня было — расстроить ее. Она нас практически не наказывала никогда, но мы как-то понимали, насколько ей было тяжело. Поэтому про все мои подростковые загоны она не знает. Не знает и про селф-харм. Маму я очень люблю и до сих пор стараюсь оберегать. Но эмоциональной близости у нас, мне кажется, нет. Екатерина. Я была самостоятельной во всем, но мама, молодец, не сильно меня ограничивала. Все, что я сейчас запрещаю своим детям, было, но почему-то не помню, чтобы через насилие. Каждый раз вопрос, слушаться или нет, стоял не из-за страха, а слушаться, а из сострадания. Ей было тяжело растить нас одной. Работала круглосуточно, тянула как лошадь, все. Сейчас я тоже одна, троих детей поднимаю, но почему-то у моих сострадания сильно меньше. Вот эта человечность вообще не прослеживается в подростке 15 лет. Большое значение, конечно, имел рак бабушки, за который я, по сути, до 14 ухаживала сама. Может, поэтому через боль близкого человека во мне проснулось сострадание. Александра. В 15 лет я поссорился с папой, и он выгнал меня из дома. Я сидел у друга до полуночи, потом моя мама позвонила его родителям на стационарный телефон, до мобильников еще десятилетия, и я вернулся домой. Самое для меня удивительное в этой истории, что сейчас я совершенно не помню причины ссоры, вообще ничего. Эта история помогает мне сдержаться, когда я хочу наорать на своих старших подростков. Я вспоминаю, что так бывает, и как-то полегче становится. Отношения с отцом у меня отличные. Александр. Ой, я была отличным подростком. Не пила, не курила, матом не ругалась, ночевала исключительно дома, маме мозг не выносила. Возможно, это было связано с тем, что погиб мой отец. Мне было тогда 11, и я, всю жизнь живя с мамой, старалась ее беречь и лишний раз не тревожить. А может, просто с компанией повезло. Мы были все глубоко порядочными. Аж противно. Надежда. Мне было лет 16. Мы тогда тусовались в школьном дворе большой компанией, и иногда там же родители выгуливали собаку. Помню, как мирно беседовали со знакомым, который был ростом 1.02 м и в целом крепкий такой парень. При этом мы не курили и не пили, а просто гуляли, общались, когда встретили моего отца с собакой. Мы поздоровались издалека. Папа к нам тогда даже не подошел. Дома меня ждал разнос с требованием предоставить адреса и паспортные данные всех моих друзей. Не помню, чем закончилась эта история, но помню свои чувства. Непонимание, страх, жгучую обиду за то, что мне не доверяют, растерянность. То есть папа что-то там нафантазировал и решил вывалить на меня свою панику, а мог бы прояснить ситуацию на месте. Например, подойти, познакомиться с моим другом. Полина. Что меня сильно ранило в подростковом возрасте, так это мамины фантазии о том, какой я должна быть. Мама говорила, что у меня маленькая голова, поэтому нужно носить пышные распущенные волосы. Кривые ноги — так и есть. Поэтому мне надо ставить ноги определенным образом, одна впереди другой. Писклявый голос, поэтому надо стараться говорить иначе. Невыразительные глаза, поэтому обязательно нужно красить реснички и брови в черный цвет. Я блондинка. Губы слишком тонкие, поэтому, когда вырастешь, сделай себе операцию. сутулая, поэтому некрасивая. Это никак не стыковалось у меня в голове с идеей, что моя мама меня любит. Вера. Отвратительный для меня период. Делала все в угоду другим, обвиняла себя, билась головой об стену. Не хватало любви родителей, не доверяла никому, поэтому никому ничего не рассказывала. Не умела общаться со сверстниками. Н. Помню бесконечную критику со стороны мамы. Мне кажется, она ни разу меня не похвалила. Когда я поступала в университет, она сказала мне: «Ты не поступишь». Я поступила, несмотря на то, что мне было сложно. И когда через много лет я напомнила ей это, мама ответила, что говорила это, чтобы меня поддержать, чтобы я мобилизовалась и прыгнула выше головы. Надо ли говорить, что я не воспринимала ни одно ее слово как поддержку? Действиями она поддерживала меня во многом, но это я поняла уже сильно позже. Тогда, в моменте, надо мной висели слова: «Ты не поступишь». Елена. Меня мои родители всегда поддерживали. Моя мама слабослышащая, папа глухонемой. Я их очень стеснялась в детстве, но все взрослые, учителя, тренер в волейбольной команде, родители мужа в дальнейшем, их всегда тепло и с пониманием принимали. Мама и папа приходили на мои соревнования, когда могли. Я с ними спорила в детстве, но только по бытовым вопросам. Они поддерживали все мои учебы. У меня 3 высших образования. Только всегда говорили: «Когда же отдохнешь?» Очень благодарна им. Безмерно. Алла. Лет в 12 у меня впервые в жизни случилась тройка в четверти. По рисованию. Меня не столько огорчала сама тройка, сколько возможная реакция мамы и бабушки. Я старалась предугадать, как лучше подать эту новость, чтобы меня меньше ругали. Решила, что приду и расплачусь, будто очень расстроена, переживая, и мне стыдно. Думала, что мама скажет: «Слушай, ну какая ерунда это рисование, было бы из-за чего плакать». Но когда я пришла из школы, мама спала или дремала. Я прям в одежде зашла в комнату, села на пол и заплакала. «Мама, у меня тройка в четверти по рисованию». «Очень плохо», — раздраженно сказала мама. По-настоящему раздраженно, как будто это правда плохо и на что-то влияет. А я ведь понимала, что ничего не значит эта тройка. Но не умею я рисовать, не люблю этого делать. По серьезным предметам у меня ведь никогда троек не было. Мама несправедлива. Такой вывод я тогда сделала. Ирина. Денег в 90-е было совсем мало. Зарплату на заводе либо не платили, либо выдавали запчастями. Мы с мамой могли пойти на поля и воровать картошку, потому что продуктов не было. Либо пройти пешком 7 километров по рельсам в другой поселок, чтобы родственница с огорода дала овощей и хлеба. Вспоминаешь это, и каждой клеточкой благодаришь жизнь и маму, которая вырастила. Она помогла понять ценность труда и важность человеческих отношений. Каждой семье я желаю таких близких и доверительных отношений, несмотря на возникающие трудности. Яна. Самый яркий случай был в мои 13 лет. Я вела дневники и записывала там все свои чувства и эмоции. В тот момент я познакомилась с мальчиком, который мне очень нравился, и он пригласил меня погулять. Я написала об этом в дневнике. Отлично провела время. Там у нас случился первый поцелуй. А дома меня ждала мама с допросами, куда и с кем я ездила, так как почитывала мои записи периодически. У меня было ощущение, что подо мной провалился пол. С тех пор у нас нет доверительных отношений. Мария. Я учился в среднем на 3-4, хотя был сообразительным. И по точным наукам у меня всегда были хорошие оценки. Но я много ленился и был забывчивым. Однажды забыл на урок труда сделать поделку — светильник. Обычно в такие моменты я просто принимал это как должное. Забыл — сам виноват. А тут случайно сказал маме, что не успел. И все активизировались. Отец начал делать настоящий светильник из лампочки, проводов и выключателя с вилкой. Брат рисовал чертеж, мама под диктовку отца писала описание проекта. Больше всего меня удивило, что они не проигнорили меня, а начали помогать. Григорий. Однажды, в разгар кризиса среднего возраста, я нашла стопку своих дневников на даче, куда отправляется настаиваться всякий хлам. Открыла обложку одного из них, а там подпись. Как бы я хотела, чтобы кто-то, кто мне дорог, прочитал это. И тут я поняла, что этот кто-то — я. Читала таким же запоем, как когда-то писала. через каждую страницу. Я хочу, чтобы меня любили. Вот такая своевременная самотерапия приключилась. Пишу это и думаю, что родители прочитают и обидятся. Придется назваться другим именем. Саша. В детстве бесило, что все нельзя. Кошек и собак на улице гладить нельзя. Они 100% лишайные. Чайки 100% помойные. Тоже заразу схватишь. Ноги брить нельзя, потому что потом волосы жесткие будут. Окно открыть нельзя, потому что заболеешь. С мокрой головой на улицу нельзя. В поезде ехать нельзя, потому что там туалет не работает. Жутко бесило и напрягало это все. Когда выросла, поняла, что все можно. Животным можно и нужно помогать. Лишай не так просто подцепить, как кажется. С открытым окном и свежим воздухом комфортно. Средств для бритья масса. Выбирай, что больше подходит. Разрываю шаблоны и наслаждаюсь. Светлана. 90-е. С деньгами было очень сложно. Мне лет 13. Насобирала, накопила деньги маме на подарок. Купила и спрятала под кровать до ее дня рождения. Была мелочь, шампунь и статуэтка. В день уборки мама достала свой подарок шваброй. Почему запомнилось, что шваброй? Потому что она потом ей меня била. Думала, что я украла где-то, не желая слушать, для чего это и откуда. Хотя я никогда ничего не воровала и вообще была хорошей девочкой. Пишу. И до сих пор обидно и слезы. Александра. Пока я была у зубного врача, мама решила посмотреть мой рюкзак и нашла там пачку сигарет. Я была в 10 классе и, конечно, курила. Естественно. Она мне высказывала всю дорогу, как это вредно, но я каялась, винилась, и мы договорились, что папа не узнает. Прихожу домой и иду в комнату. Из-за стены слышу, что мама рассказывает папе о сигаретах. Захожу в кухню, там папа изображает сцену. «Дочь, а ты что, куришь?» Мне смешно, я ржу, оставляю ему пачку со словами «можешь докурить» и ухожу. В итоге доверие подорвано, курить продолжила, над родителями посмеялась и историю запомнила. Сейчас не курю. Дочка покуривает в свои 16, а я иногда бурчу. Вера. Родители были тревожными и никуда меня не отпускали. Провожали до школы и забирали из нее до 8 класса. Только летом, когда я уезжала к бабушкам и дедушкам, я ловила дух свободы. Отношения с родителями строились на страхе и чувстве вины. Подростковый период подавлялся, и проживала я его уже за 30 лет. Помню, как однажды мне разрешили остаться на школьную дискотеку. Это был 9 класс. И я на ней задержалась часов до 6 вечера. Когда пришла домой, мама уже держалась за сердечко, а папа обвинял в том, что будет ложный вызов в милицию, раз я, оказывается, в порядке. Отчасти на фоне этой уверенности родителей в моей несостоятельности я очень долго сепарировалась от них, но сейчас, после нескольких лет терапии, отношения хорошие. Таня. В отношениях с родителями, в частности с мамой, было много чувства вины. Это чувство внушалось мне лет так с 9-10. Оглядываясь назад, ой, как много этого было. Теперь-то я понимаю, что так проще управлять, дергать за необходимые ниточки. Виновата, что неблагодарная, что не хочу предугадывать настроение взрослых, что мама с папой поругались и так далее. Деструктивные отношения. Но вот знаете, сейчас пишу это и понимаю, что мне уже не актуально. Избавилась, перемолола. Не больно, нет злости. Порой только хочется обнять ту себя, маленькую, что я иногда и делаю. Ксения. Пик подростковой безбашенности пришелся на 13-15 лет. Было ощущение, что одновременно я проживала две жизни. Официальную, где ты хорошая ученица и примерная дочь, и веселую, где были пьянки-гулянки и безрассудные поступки. В официальной жизни я была скромной, закомплексованной, скованной, а в веселой... смелая, вызывающая, эпатажная, не без помощи алкоголя, естественно. Иногда две эти жизни пересекались, и какая-то информация доходила до родителей. Тогда приходилось врать и как-то выкручиваться. Почему-то всегда казалось, что родители не поймут и не примут меня такой, какой мне хотелось быть. Не знаю, почему были такие ощущения. Родители нам. У меня еще два старших брата. Доверяли и всегда показывали, что мы можем на них рассчитывать в трудной ситуации. Боялась их разочаровать. Не хотелось разрушать иллюзию, что воспитали хороших детей. Хочется сказать, что бы ни вытворял сейчас ваш подросток, это совсем не показатель того, что станет с ним в будущем. Вопреки прогнозам окружающих, сейчас вредных привычек не имею. Проституткой работать не пошла. Анастасия. Мне было лет 13-14, когда мама попыталась деликатно намекнуть, что у моей подруги не для меня. Я себя не помнила от ярости, и глубокие чувства ощущаю до сих пор. Мне сейчас 46 лет. Я была отличницей до 8 класса. Потом что-то перещелкнуло. Мама сказала, что я хорошая девочка. Она за меня не беспокоится, а мне хотелось ее внимания, чтобы она со мной просто поговорила о моих проблемах и страхах. Я перестала учиться. Получала двойку и радовалась. Когда в школу вызвали маму по причине «скатилась до четверок», в этот момент я чувствовала свое господство. Боже, все, что с подростками происходит, было со мной. Я перепробовала все запрещенное. Алкоголь, сигареты, кроме наркотиков. Слава богу. Надежда. Родители всегда были за меня, а я была борец за справедливость и жалостливая одновременно. Мы не любили классного руководителя, о чем я из сочувствия. Мне было 12 лет. Искренне ей сказала, причем в контексте «мне вас жаль». Учительница почему-то после этого не прониклась и выставила мне в табеле об оценках все тройки. А мне этот табель нужен был для школы в санатории. Родители просто поинтересовались у меня, что случилось с моей успеваемостью. Я честно сказала, что не знаю, и у меня другие сведения об оценках. Они пошли разбираться, и выяснилось, что учительница из-за личных обид выставила мне оценки ниже, чем педагоги-предметники. Для меня тогда было важно, что родители услышали и поверили мне. В целом, я всегда знала, что родители на моей стороне, что они мне доверяли и меня защищали. Они поощряли мои интересы и держали руку на пульсе. Политика родителей была простая. «Мы знаем тебя всю твою жизнь. Мы сами тебя воспитывали, поэтому у нас нет поводов тебе не доверять». Людмила. Когда в начале 10 класса я пришла домой и сказала, что хочу перейти в другую школу в другом районе, родители задали только один вопрос. «Какая помощь тебе нужна?» И я понимала, что это не потому, что им все равно, а потому, что они 100% верят, что я знаю, чего хочу. Самым главным для меня тогда стало, что мне доверяют, и у меня есть выбор. Я понимала, что родители — это те люди, которые всегда готовы меня поддержать. Ощущение, что все будет хорошо и что со мной все хорошо, было одним из самых важных ощущений. Сейчас я понимаю, что родители просто не паниковали. У них всегда был план «Б», который они готовы были предложить. Л.Д. Мне было 16 лет. Влюбилась в местного хулигана на 10 лет старше. Казалось, что это навсегда. Мама с папой тогда разводились. Эмоциональный фон дома был нестабильный. Мама, конечно, была раздавлена всей этой ситуацией, а тут еще я заявила, что ухожу из дома. Помню, что после очередной ссоры я собрала чемодан, а она не пустила. Закрыла меня на ключ дома и ушла, а парень ждал внизу. Как же я ревела. Казалось, что жизнь моя закончена и счастья не будет никогда. На следующий день оказалось, что того парня забрали в милицию за хулиганство. Прошло несколько месяцев. Поначалу я ждала его, а потом что-то щелкнуло в голове, и я переключилась на учебу. Маме благодарна за то, что она тогда меня не отпустила, уберегла от ошибок. Спустя 15 лет я встретила того парня на улице. Еле узнала. Спившийся бродяга. А ведь я к нему из окна хотела выпрыгнуть. Елена. В 17 лет я поняла, что ничего не чувствую по отношению к родителям и близким. Я их не жалела, не думала, что они чувствуют, и вообще было ощущение, что не способна любить. До того я об этом не задумывалась. Помню, как в 16 лет полупьяная утром возвращалась домой, уже светало, и я увидела, как мама идет навстречу, встревоженная, заплаканная. Я гордо шла вперед, и мне вообще было все равно. Испытывала только раздражение, что она начнет ругать, а мне шум вообще не нравится. Мама не ругала, она вообще не ругалась. И именно это ее молчание заставило меня стыдиться, а по прошествии многих лет искренне сожалеть и часто крутить эту картинку в голове. Светлана. Мне было 17 лет, 10 класс, весна. Очень сильно поругалась с мамой, уже не помню причины. Крики, обвинения с обеих сторон. Очень сильно разозлилась. Ночь не спала. Под утро накропала ультиматум, повесила на кухонную дверь и с чувством правильности всего происходящего, ведь я отстояла себя, ушла в школу. Иду домой, мысленно настраиваясь на скандал. Дома никого нет, а на кухонной двери висит мой ультиматум с исправленными орфографическими ошибками. Почему-то сразу слетела вся спесь и стала неловко за свою вспыльчивость. Надо отдать моей маме должное. Она потом ни разу не вспомнила об этом и не ткнула меня носом в мой революционный документ. Наталья. Я была тем ребенком, у которого не было переходного возраста. Очень послушная и удобная, хорошая. Зато случился кризис среднего возраста. Я очень рада тому, что смогла выбраться из него продуктивно с помощью психолога и своей работы, конечно. Иначе так и была бы очень удобной, но уже не только для родителей, а для всех людей вокруг. Продолжала бы не слышать себя, зависеть от чужого одобрения. В общем, все то, что так нравилось родителям, распространилось и на всех окружающих меня людей. Меня, можно сказать, и не было. Был лишь не мешающий никому жить человек. Настя. Помню очень болезненную для меня историю из 7 класса. В 14 лет я была влюблена в 9-классника из нашей школы. Если мерить чувства по 100-бальной шкале, там были все 500 баллов. Я всегда ходила в школу с фотоаппаратом. Мобильных телефонов еще не было. И сфотографировала мальчика на перемене. Напечатала несколько его фотографий и положила себе под оргстекло на письменный стол. Там было много других фотографий, и я надеялась, что родители не обратят на эти фото внимания. Но однажды мама зашла в мою комнату и сказала, что нам нужно поговорить. Спросила меня, что это за фото и кто этот мальчик. Я сказала, что просто старшеклассник. И мама вдруг задала вопрос, который показался мне очень бестактным. «Ты что, любишь его?» Я очень растерялась и смутилась. Ответила «нет». «Тогда лучше убери их, это нескромно. И папе это может не понравиться». Я убрала фотографии. Помню, когда я делала это, мне было так больно, что я даже не могла плакать. Казалось, что если я разрешу проявиться хоть каким-то чувством, мое сердце разорвется. София. Я была сама по себе, так как папа много работал, и мы вообще ни в чем не нуждались, а мама больше возилась с младшим братом. Когда родители были вместе в свободное время, они постоянно скандалили. К моему счастью, у меня не было проблем со школой. Я нормально училась и была активистом всех школьных и внешкольных движений. У меня было несколько разных по интересам компаний, и, как следствие, не было проблем с общением. Но мне очень хотелось ходить с родителями в парке, ездить на море. У нас была такая возможность. У меня была огромная потребность в общении с родителями. Лейла. Я росла в советские времена. Меня всегда дома ругали и обсуждали, но я не могла сказать «хватит». Просто молчала и не понимала, за что со мной так. Это сейчас я осознаю, что родители боялись. Вдруг я принесу в Подоле и не закончу школу, хотя я даже не дружила с мальчиками. Я думала, что если я стану замечательной, они это увидят. Я записалась на различные кружки, занималась спортом. Стала самой лучшей в спорте, в танцах, в чтении стихов, но, увы, родители все равно остались недовольны. И я даже написала письмо в детдом, что очень хочу жить у них, но не дома. Мне 55, и я так и не научилась любить себя, позволяю многим обращаться со мной так же, как и родители. Жизнь проходит, а вспомнить нечего. Хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Обращайтесь с ними уважительно, следите за речью, когда делаете замечания. Учите любить себя и жизнь. Не зря же говорят, что мы родом из детства. Татьяна. Как улучшить отношения с подростком за один шаг? В своих соцсетях я обратился к родителям с простым вопросом. Какое одно действие помогло вам улучшить отношения с подростком? Получился впечатляющий сборник рецептов по выстраиванию контакта. Ведь ответов были сотни. В этом разделе вы услышите список самых действенных шагов, которые упоминались чаще всего. Список, подкрепленный личными историями и живыми примерами. Проявить интерес, уважение и внимание. Заткнуться и дать выговориться. Отстать. Поболтать ни о чем, посмеяться вместе. Отпустить ожидания, просто любить и принимать. Поддержать интересы подростка. Выделить время и провести его вдвоем с подростком. Показать ребенку, что вы на его стороне. Попросить подростка о помощи. Поверить в ребенка, довериться, дать самостоятельность. Заняться собой. Признавать свою неправоту, быть искренним. Минус критика, плюс поддержка. И другие лайфхаки, советы и озарения.